Глава 43. Выстрел оглушил меня, заставив дернуться в руке Ксении, словно меня ударили. Я вскрикнула с ужасом, понимая, в кого она целилась. Судорожно вдохнула, шокированная звоном в ушах, и тем, что Гордеев все еще стоит перед нами целый и невредимый. «Ты думаешь, я блефую?» — истерично крикнула Ксения, возвращая пистолет к моей голове. А до меня дошло, что она выстрелила мимо. В стене за ним, чуть выше плеча, зияла дыра. Немного левее, и попала бы ему в голову. Саша открыл глаза и снова посмотрел на нее. За его спиной распахнулась дверь, которую он прикрывал за собой, но он будто видел это затылком. Поднял руку. «Все под контролем. Выйдите. Ждите снаружи, как я сказал». «Уверен?» Это был ошарашенный Рогов, торчащий в дверях с пистолетом на изготовке. И в его глазах тоже читалось ожидание самого страшного и невероятное облегчение от увиденного живого босса. «Уверен», — ответил Саша. «Делайте все, как я сказал. Головой отвечаешь». «Понял». Илья закрыл за собой дверь, совершенно недовольный приказом. Да и кто был бы на его месте? «Саша, что ты делаешь?» Не выдержала я, но вопрос получился таким жалким, что едва слышным. «Я не думаю, что ты блефуешь, Ксень», — продолжил разговор Гордеев. «Ты просто сама себя загнала в угол и принимаешь решение на чистых эмоциях». «Да что ты знаешь об эмоциях?» — в подтверждение его слов закричала она. «Ты гребаная ледышка бесчувственная! Тебе ни о чем не надо беспокоиться! Все само плывет к тебе в руки! Не надо прогрызать себе путь в жизни зубами, драться за каждую крошку!» «Доказывать, что чего-то стоишь!» «Я знаю, о чем ты говоришь, и мне ничего не доставалось просто так. Это все равно не стоит жизни Веронике. Отпусти ее, пожалуйста». «А чьей стоит? Твоей стоит?» Ксения продолжала язвить. «Какая смерть! Что вы оба несете? За что же можно вот так взять и убить?» Задыхаясь от шока, спросила я, но меня будто никто не услышал. «Пусть моей, раз уж я во всем этом виноват. Я готов к честному обмену. Ника уйдет, я останусь». «Я не хочу, чтобы она оставалась у тебя. А она не хочет уходить. Я пыталась с ней по-хорошему. Она дура, непробиваемая и упрямая». Я видела, что в лазурно-ледяном взгляде Гордеева, посмотревшего на меня, в то же мгновение мелькнула невыразимая любовь от этих слов Ксении. Будто для него это стало самым важным доказательством, что мои чувства к нему настоящие. Он уже тоже доказал свои. Мне хватит. Всем хватит. Я не хочу никаких смертей. Но мне так страшно, что я пошевелиться не могу. «Она не виновата, что я люблю ее, а не тебя. Это только я». Гордеев сделал еще полшага и протянул руку, будто хочет коснуться плеча Ксении. «Вот что тебе стоило? Почему ты просто не мог быть со мной и любить меня так, как я тебя любила всю жизнь? Ходила за тобой таким красивым и взрослым, пыталась из кожи вон вылезти, чтобы ты меня заметил. Ты должен был стать моим!» Любимого затрясло, что я ощущала своим телом, прижатым к ней и ее же рукой. «Все так говорили. Родители твои нас женили постоянно. Мама твоя говорила, что мы были бы такой красивой парой. Мы и были самой красивой парой. Всегда вместе». Я увидела боль в глазах Саши от воспоминания о его давно погибших родителях. Но Ксения не прекращала резать по-живому. «Почему ты не послушался свою маму? Ты же так ее любил. Почему меня не любил, как она говорила?» «Потому что мы не выбираем, кого любить». «Выбираем! Я выбрала! Я тебя выбрала! А ты ее!» Она больно ткнула меня в висок, и я закусила губу и дернула заклеенными руками. Мне так много хотелось сказать этой психованной, но я понимала, что это их разговор, и я могу все только испортить. Или спровоцировать ее выстрелить опять, и на этот раз не в стену. Если она еще раз направит оружие на Сашу, я этого не переживу. Этот короткий миг и так был для меня, как маленькая смерть. Не мыслю я больше своей жизни без него. Он моя жизнь. «Ты меня тоже не любишь, Ксюш?» В голосе Саши слышалась грусть. «Ты и сама это знаешь. Раньше, может быть, это и было так, но сейчас тебе просто больно, потому что ты считаешь несправедливым решение твоего отца». Ксения сделала шаг назад от него, потому что Гордеев был слишком близко и мог в любой момент дотянуться до нее. «И давно ты знаешь про эти дурацкие условия завещания, которые он добавил для меня в последний момент? А это только что твои юристы сказали? Или с самой его смерти ты в курсе, почему он оставил все тебе, а не мне? Что я должна сдать экзамен на роль хорошей жены для тебя, чтобы вступить в права владения компанией? Что его доля станет моей только после 3 лет счастливого брака с тобой?» Это был снова крик возле моего уха. «Сколько ты смотрел мне в глаза и делал вид, что не знаешь об этом чудовищном предательстве? Ты такой же лицемер и тварь, как и он!» — кричала она, видимо, про отца. «Все это время жил и радовался, что отобрал у меня все. Все, что я имела и хотела иметь». «Я узнал об этом только сейчас. И твой отец оставил тебе деньги, недвижимость, все свои активы. Разве этого мало? Тебе на всю жизнь хватит и еще останется». «Это все игрушки, мишура. Они также фальшивы и конечны. Это как подачка. Мне, его дочери. Я должна была унаследовать его часть бизнеса и управлять им наравне с тобой без всяких условий. Вместе с тобой по любви, а не принуждению. Так должно было быть. И было бы, если бы она все не испортила. И ты!» Она вновь махнула пушкой в сторону Саши, и я вздрогнула. «Ты меня предал! Ты влюбился в эту девку без роду и племени, в секретаршу, которая виляла своим задом у тебя в офисе! Это справедливо? Это подлость! Ты ничуть не лучше отца, который не верил в меня и считал просто нахлебницей, которая тратит его деньги!» «Это не так, Ксень! Он любил тебя больше жизни! Он перед смертью только и думал, что о твоем благополучии!» Саша тоже не мог больше сохранять хладнокровие. «Он просил меня позаботиться о тебе. Все его последние слова были только о тебе». «Иди ты к черту со своей заботой! Ты сам должен был на мне жениться, любить меня, растить ребенка и расширять наш общий бизнес. А не вот это все, что ты устроил. Какого черта он все оставил тебе?» «Потому что ты не хотела учиться, не хотела работать с ним, не интересовалась нашим делом», — не выдержал Гордеев. «Все его попытки влить тебя в управление отвергала, отбрасывала, пока не стало ясно, что он болен. Он считал, что тебе это не нужно, что станет обузой. И не мог оставить дело своей жизни без присмотра. Я фактически управлял всей компанией с тех пор, как он заболел. Это казалось ему логичным решением». «И поэтому сделал тебя, своего любимчика, наследником? Он тварь, и ты тварь. Ты его любимый чертов сын. Родной не родился, так тебя усыновил. Подобрал у лучшего друга и сделал своим. Он задрал меня своими вечными рассказами, какой ты крутой. Как ты хорошо учишься, как ты здорово у отца работаешь. Саша такой распрекрасный», — кривлялась Ксения, «что на свою дочь можно насрать. У него же есть Гордеев-младший, копия его лучшего дружка, который подох раньше времени. С ним так весело играть в семейный бизнес». «Я пытался его отговорить, но у меня не было ни времени, ни возможности. Ты и сама знала, что к этому идет, и вместо того, чтобы убедить отца поступить иначе, пока он жив, исправить с ним отношения, ты решила просто заполучить наследство своим путем. Отец давал тебе шанс, я дал тебе шанс, а ты устроила этот цирк с фальшивой любовью и беременностью. Обманула и использовала вообще всех, до кого дотянулась, вместо того, чтобы поговорить». «Да вы бы не стали меня слушать, вы спелись. Жаль, что ты не ехал в той машине вместе с родителями. Все было бы намного проще». Гордеев покачал головой, опуская взгляд в разочаровании. И я прекрасно могла понять его чувства от этих слов. Если бы я была на его месте, я, наверное, уже душила эту суку голыми руками. Но мои руки были связаны в прямом смысле слова, а в ее руках была я и пистолет. «Какая же ты...» — начал Саша. «Какая?» — крикнула Ксения. Я хотела бы сказать «озлобленная циничная тварь», которая сама виновата во всех своих бедах. «Несчастная в своей злобе», — завершил он. «А кто в этом виноват?» — размахивала она пушкой. «Вот она!» — указала дулом на меня. «Но больше всех, конечно же, ты! Нет бы любить меня, как раньше, обнимать и целовать, нежить меня в постели, а не эту тупую куклу! Быть моим, быть со мной, и все было бы просто замечательно!» «И наследство», — добавил Саша. «Не надо уже ломать комедию, что все дело в моей любви, которой тебе не хватило». «И наследство, ты прав. Я могу все получить, если первого наследника папаши не станет. Так что теперь ты мешаешь мне больше всех». Вот мы вернулись к началу. Гордеев вновь пошел к Ксении, поднимая руки. «Как я и сказал, тебя никто не тронет, если ты выпустишь Нику из комнаты». «Я никуда не пойду!» — запротестовала я прорезавшимся голосом. «Ника, прошу, сделай это, не спорь. С тобой все будет хорошо». «Да мне все равно, что будет со мной. Она же тебя тогда пристрелит». «Умная девочка, но все равно тупая». Ксения сделала еще шаг назад. «Думаешь, я не понимаю, что ты просто дашь мне небольшую фору, и даже если я тебя грохну, наследство хрен получу. Кто мне его отдаст?» «Это можно уладить», — уговаривал ее он. «Конечно, если у меня останется гарантия в виде одной смазливой секретутки». «Так не получится, только на моих условиях». «Да пошел ты со своими условиями. Ты мне только зубы заговариваешь. Я тебе не верю, я никому больше не верю». Мы так пятились, что в итоге почти уперлись в высокое окно спинами. Саша был так близко, а бежать уже некуда. Ну же, хватай эту безумную стерву. «Тебе некуда бежать», — сказал Саша, будто читая мои мысли. «Будь разумной. Еще есть выход из всего этого кошмара». «Для меня нет. И для тебя тоже». Ксения направила пистолет на Сашу, прямо в сердце. «Если ты не будешь моим, ты ничьим не будешь». Время замерло, как будто его заморозили. Я поняла, что сейчас она выстрелит. Ей больше нечего терять. Ее бы отсюда не выпустили, даже несмотря на уговоры и приказы Гордеева. Его смерть отменяет любые приказы. Я практически видела, как напрягается ее палец на спусковом крючке. И поняла, что другого шанса не будет. Ни у меня, ни у него. Изо всех сил я толкнулась назад, запрокидывая голову и ударяя Ксению затылком по лицу. Этого хватило, чтобы отвлечь ее неожиданным выпадом. Но спустя мгновение все же раздался тот самый страшный выстрел, а меня отбросило в сторону. Ксения оттолкнула меня от себя со всей силы. Перед глазами вспыхнули звезды. Грохот и ужас оглушили меня. Я упала на бок, на пол у стены, и все, что смогла, — это повернуться. Саша стоял, схватившись за руку с пистолетом Ксении. В борьбе она пыталась дергаться, продолжая нажимать на курок. Один за другим выстрелы уходили в стены и пол, направляемые Сашей подальше от нас. Резким движением Гордееву удалось окончательно выхватить оружие из ее рук и отшвырнуть в сторону, но она вдруг извернулась. «Ненавижу!» — крикнула Ксения и вдруг рванула к окну, резко распахивая его, чтобы выскочить на балкон. Саша поймал ее поперек тела, и они вместе врезались в открытую створку, со звоном разбивая стекло. «Саша!» Я видела снизу, как по его руке, обернутой вокруг Ксении, расползается красное пятно, окрашивая рукав рубашки. «Хватит уже этого цирка!» Гордеев поднял беснующуюся Ксению и оттащил от окна. «Всего этого безумия и суицидальных припадков!» В комнату ворвались люди с Роговым во главе и тут же сцапали любимого, заламывая ей руки под громкие крики. Согнули ее пополам и потащили из комнаты. «Я тебя ненавижу! Ты слышишь, Гордеев? Ненавижу! Ты пожалеешь!» «Я уже пожалел!» — крикнул он ей в ответ. «Что верил тебе и защищал, что каждый раз пытался дать шанс!» Потом он развернулся и быстро подбежал ко мне. Присел и поднял меня с пола, как неуклюжую безрукую куклу. «Ника, ты цела?» Осмотрел меня слегка безумным взглядом с ног до головы, ощупал, разорвал скотч на руках и обнял, прижав к себе. «Цела, слава богу. Я так боялся, что она навредит тебе». «Ты сумасшедший, Гордеев! Ты зачем себя ей предложил убить? На меня выменял свою жизнь!» Меня трясло, и голос предательски срывался. «Она блефовала. Она, как всегда, блефовала. Мне нужно было просто подобраться к ней». Но меня это не успокаивало. «Если бы она тебя убила, что бы я потом делала живая? Как бы я жила без тебя? Я не хочу больше без тебя!» У меня из глаз сами собой потекли слезы. «Ника!» Он чуть отодвинулся и взял мое лицо в ладони. «А я как бы жил, если бы с тобой что-то случилось?» Пригладил мои склокоченные волосы, глядя таким сияющим любовью взглядом, что у меня ослабли колени. «Девочка моя, зачем мне жизнь без тебя?» И поцеловал, вдыхая в меня новую жизнь. Уже не было слышно криков и проклятий Ксении. Вдалеке подвывали сирены. А я находилась в объятиях самого важного для меня человека, и все, наконец, встало на свои места. Мы с трудом разорвали поцелуи и объятия, когда мимо нас в очередной раз прошел кто-то из охраны, подбирая с пола пистолет. Саша скользнул по мне взглядом и нахмурился, глядя куда-то вниз. «У тебя кровь?» — непонимающе моргнул он. Я тоже посмотрела на свое платье. «Это не моя», —